Глава вторая. Подарки герцога Ориньи. Еще через два дня Вельмина, опираясь на экономку, обошла дом. Он, конечно, пострадал во время ареста Кельвина. Дверь в кабинет сорвана с петель, мебель побита, все перевернуто вверх дном. Даже стены кое-где попорчены, потому что их старательно простукивали на предмет тайника. Простукивали киркой. Еще не повезло библиотеке. Стеллажи разбиты и поломаны, а ценнейшие старинные книги грудами свалены на полу. Кое-где светлыми пятнами лежали вырванные и истрёпанные страницы. Остальные комнаты остались почти нетронутыми, и Вельмина порадовалась тому, что у тех, кто пришел арестовать заговорщиков в ту ночь, не хватило смекалки простукивать стену в главном зале, как раз за маленьким алтарем матери и отца, потому что именно там Кельвин хранил часть фамильных драгоценностей. «Здесь надо все чинить», — уныло сказала Вельмина экономке. «Но, боюсь, наши банковские счета мне не вернут». Тавилла согласно закивала. «Салветр в одиночку тоже не справится», — изрекла она. «И без денег мы никого нанять не сможем. Вам точно нужно сходить к наместнику и пожаловаться на жизнь. Может быть, хоть деньги вернет». «А куда остальные слуги делись?» — только и спросила Вельмина, хотя ответ был вполне очевиден. «Так ведь разбежались, кто куда», — подтвердила ее предположение экономка. «Как только хозяина арестовали, их как ветром сдуло». «А вы? Вы от чего остались?» Тавилла усмехнулась и покачала головой. «Но, милая моя, нам незачем куда-то идти. Я пришла сюда совсем еще девчонкой. Я сирота, жила у добрых людей из милости. Вышла замуж за Салветра, а у него другого дома и не было. Его отец жил здесь с отцом молодого хозяина. Да будет ему легко на небесах. А его дед служил деду молодого хозяина. Куда идти? А главное, зачем?» «Ясно». Вельмина улыбнулась. «Понятное дело, что все, кому было куда идти, разбежались, как тараканы. Остались только старики, для которых этот дом был родным. И все же она задала вопрос, который никогда не задавала раньше. «У тебя есть дети?» Женщина расцвела, чего сразу стало понятно, что есть. «А то», — с гордостью ответила та, — «парень-то мой живет в Алисме. Хорошо живет, дом — полная чаша и пятеро детей». Глядя, как светится доброе лицо Тавиллы, Вельмина с грустью подумала о том, что у нее-то детей и нет, и не предвидится. И, судя по всему, до конца дней своих она будет переливать препараты из реторты в реторту и чертить карты соединения сил. Или, быть может, откроет рецепт исключительной омолаживающей мази и будет продавать ее придворным кокеткам. Ничего плохого в этом нет, но при этом все равно оставалась какая-то маленькая недосказанность, как будто она, Вельмина, так и не сделала за всю жизнь что-то очень важное. «Вы могли бы переехать к сыну?» — пробормотала она. «Мы здесь прожили всю жизнь, здесь и помрем», — решительно объявила Тавилла. «А вам, моя милая, надо идти к наместнику. В конце концов, нам всем надо что-то есть и во что-то одеваться. А то, может быть, во дворце себе нового мужа присмотрите». «Я в трауре», — заметила Вельмина. «Да и не очень-то и хочется нового мужа». «Не все мужья такие, каким был малыш Кельвин», — назидательно заметила Тавилла. «Идти во дворец надо, моя милая». Будучи замужем, Вельмина побывала во дворце ровно один раз и больше ехать туда не хотела, потому что и дворец, и король с королевой вызывали безотчетный ужас. Было что-то неправильное, как будто неживое в королеве, молодой блондинке с точёной талией и пышной грудью, которая была выставлена на показ сверх того, что, по мнению Вельмины, позволяли приличия. И было что-то неправильное в короле. Хоть он казался молодым и красивым, Вельмина невольно поймала его взгляд — всего раз, и невольно отпрянула. В светло-серых глазах монарха, имени которого почему-то никто не знал, билась, трепетала самая настоящая агония. Если бы он не был королем, то можно было бы решить, что он приговоренный к казни. Вот о чем тогда подумала Вильмина. А по возвращении домой попросила Кельвина, чтобы тот ее больше во дворец не брал. Кельвин не стал возражать, тем более что во дворце он частенько виделся с любовником. Вильмина была лишней. Сидя на удобном кожаном диване самодвижущейся повозки, она вспоминала все это и невольно стискивала сумочку. Даже теперь, когда королевы и короля не стало, ехать во дворец было неприятно. Все еще не верилось, что этой парочки больше нет в живых, и что королева, которая приказала вырвать Кельвину сердце, и король, который это сделал, даже страшно подумать, какой силой нужно обладать, чтобы руками разорвать человеческое тело. Больше никогда не будут мерить шагами просторные дворцовые залы. Между тем повозка неторопливо ехала по мосту, преодолевая путь из Нижней Пантеи к Верхней. Повозка была открытой, но, хвала пяти, день стоял безветренный и солнечный. За прическу не приходилось опасаться. Сооружение прически заняло не меньше 2 часов и порядком измучило. Тавилла скручивала локоны, подкалывала их шпильками, украшенными синими стеклянными цветами, больно тянула за волосы, а Вильмина боялась лишний раз шевельнуться, и так и сидела, немилосердно зажатая в корсет, с тоской разглядывая себя в зеркале. Платье было темно-синим, с белым кружевным воротничком и такими же манжетами. У плеча приколотая жемчужная брошь. Потому что, как заверила Тавилла, жемчуг освежает любое женское личико, даже такое смуглое, как у вас, госпожа Вильмина. И в уши ей вдела скромные серьги с жемчужинками, потому что, если уж не получилось уродиться сногсшибательной красавицей, нужно выглядеть, по крайней мере, свежо. А с красотой не задалось, это правда. Кожа смуглая, глаза темные, как горький шоколад, так говорила матушка. И если до замужества Вильмина еще подумывала о том, чтобы осветлить волосы и как-нибудь отбелить кожу хотя бы на лице, то, оказавшись замужем за человеком, которому было совершенно наплевать на внешний вид жены, она эти затеи оставила. И так сойдет. Повозка плавно перевалила через реку и поползла уже по Верхней Пантее, лавируя меж карет, запряженных лошадьми и других повозок. Повсюду были видны темно-зеленые мундиры, но тут уж не ясно, кого благодарить, то ли богов, то ли наместника, то ли самого короля Оривьена. Все было спокойно. Просто патрули. Просто расквартированные военные. Такая тихая капитуляция целого королевства. А все потому, что правящую чету, мягко говоря, не любили. Ходили упорные слухи о том, что, когда королеву поставили в известность о голодающей провинции, она сказала что-то вроде «Ну, если им не хватает хлеба, пусть едят пирожные». И Вильмина с грустью подумала о том, что, возможно, кто-то из аристократии и договорился с Оривьеном. Может быть, даже кто-то из тех, с кем общался Кельвин. А потом в просвете между домами показался дворец. На фоне ярко-синего неба он казался сотворенным из белоснежного кружева. Центральная башня устремлялась ввысь, как будто давая всем понять, что власть короля дана богами, и дело всех, кто на земле, просто повиноваться. Впрочем, в одном месте белоснежная башня все таки была замарана. Уродливое черное пятно прилипло к крыше и балкону. Именно оттуда вылетала на своем драконе королева. Туда же он и возвращался, и однажды просто дохнул огнем. В результате стекла на верхних этажах оплавились, а нежное каменное кружево навсегда почернело. Как ни пытались отмыть, ничего не вышло. Повозка продвинулась вперед, и ближайший дом снова закрыл дворец. Вильмина нервно стиснула сумочку. Чем ближе к дворцу, тем страшнее становилось. А вдруг наместник не изволит принять вдову Датриоль? А вдруг он занят? А вдруг ее и во дворец не пустят? Кто она такая, в конце концов, чтобы что-то там просить у Оривьенца? В какой-то миг Вильмина даже подумала о том, не повернуть ли обратно, но мигом вспомнила доброе круглое лицо Тавиллы, когда та усаживала ее в повозку. Тавилла не поймет, разочаруется, еще обидится, а обижать ее не хотелось, потому что на протяжении 5 лет неудачного брака только Тавилла и поддерживала. «Не в вас тут дело, милая, понимаете? Просто Кельвин, он такой. Нет, не потому, что у вас темные волосы и смуглая кожа, нет. Вы не красавица, но хорошенькая. Ой, да будут у вас другие мужчины, ну что вы как маленькая. Не хотите? Ну, дело ваше. Очень скоро повозка вывернула на главную улицу, ведущую к Дворцовой площади, и воротам, дружелюбно распахнутым, но при этом хорошо охраняемым. Извозчик остановил транспорт, шустро спрыгнул на мостовую и помог Вельмине спуститься по откидной лестнице. Потом он поехал дальше, а Вельмина, замирая от чувства неизвестности, двинулась к будке охраны, на ходу расстегивая сумочку и доставая документы, где она значилась как маркиза де Триоль. Навстречу ей тут же вышел гвардеец в темно-зеленой оревьенской форме. Вельмина молча протянула ему тонкий серебряный прямоугольник. Ей нравилось то, как документы оформлялись в Селистии. Больше всего это было похоже на прямоугольную плоскую пудреницу, где на внутренней стороне был нанесен оттиск лица человека, которому документы принадлежали, а рядом написано имя, родовое имя и так далее. Оттиск был примечателен тем, что при его нанесении создавалась связь между оттиском и лицом, и таким образом вид оттиска изменялся вместе с внешностью владельца. Конечно же, такие вещи были бы невозможны без алхимии и каллиграфии, и Вельмина, сидя в своей крохотной лаборатории, даже пробовала сделать что-то подобное. У нее получилось почти перенести на бумагу изображение собственного лица, но только вот где-то неправильно сформировались связи, и лицо получилось немного опоздавшим, детским, то есть. «Добрый день», — сказала Вельмина. «Мне необходимо увидеть наместника». Гвардеец посмотрел на нее сверху вниз, поскольку был высок, затем заглянул в документы и почти тут же их вернул. «Проходите, госпожа де Триоль. Господин наместник во дворце. Возможно, вам придется немного подождать, у него совещание». «Спасибо». Она спрятала пудреницу обратно в сумочку. Прошагав через площадь за оградой, Вельмина поднялась на высокое крыльцо, и там пришлось еще раз доставать и показывать документы. Впрочем, никто препятствий не чинил, даже объяснили, в каком направлении идти дальше, так что скоро она оказалась в главном холле, а оттуда нырнула в бесконечную анфиладу залов, каждый из которых был оформлен в своем цвете. Пока Вельмина шла по великолепным ковровым дорожкам, у нее появилось чувство, будто идет она сквозь разноцветные бусы. Так были друг за дружкой нанизаны комнаты. Кое-где у распахнутых дверей на вытяжку стояли оревьенские гвардейцы, но никто больше Вельмину не останавливал и вопросов не задавал, так что она спокойно добралась до зала совещаний, бывшего тронного зала. А здесь высокие двери оказались закрыты. Вельмина подошла к одному из гвардейцев. «Я пришла к господину наместнику», — сказала она. «Он ведь здесь?» Мужчина окинул ее внимательным взглядом. «Да, госпожа. Но вам придется немного подождать. У его светлости совещание». Вельмина невольно улыбнулась. По крайней мере, она не заблудилась. Пришла в нужное место и остается лишь дождаться. Огляделась в поисках, куда бы присесть, увидела у стены банкетку, обитую бархатом. Расположившись на ней, вздохнула с некоторым облегчением, но тут же вздрогнула, когда взгляд выхватил на противоположной стене большую картину. Там были изображены король и королева. И хоть Вельмине и были неприятны эти умершие уже люди, она все равно невольно их разглядывала. В этой парочке по-прежнему было что-то пугающе неясное, но притягательное. Возможно, потому что ничто так не привлекательно, как чистое зло. Королева казалась юной, очень юной, хотя Кельвин и говорил, что она ему в матери годится. У нее была чистая фарфоровая кожа и очень светлые волосы, почти белые. При этом ее внешность нельзя было назвать бледной. На светлом лице ярко выделялись выразительные глаза, темно-зеленые, как мох, коричневые брови с изломом и губы, напоминающие спелую вишню. Королева была изображена сидящей в кресле. Подол темно-красного атласного платья стелился по полу. Декольте, на удивление, оказалось очень скромным, но зато по кромке — богато украшенным подвесками со сверкающими прозрачными камнями. А за ее спиной стоял король в черном, расшитом золотом и серебром камзоле. если не знать, что этот человек голыми руками вырывал сердца, чтобы поднести их королеве, то на вид он был мужчиной довольно приятной внешности. Открытое лицо, разлет широких густых бровей, светлые глаза. Невозможным оказалось отразить на полотне то, что Вельмина видела в этих глазах однажды. И поэтому на портрете получился самый обычный взгляд, без того жуткого выражения, когда кажется, что королева подвергает своего супруга самым изощренным пыткам. При этом нос у короля был с легкой горбинкой, подбородок не тяжелый и скорее просто решительный. В общем, привлекательный мужчина, а на самом деле жуткое чудовище. Нельзя не порадоваться тому, что он, наконец, мертв. Из размышлений Вельмину выдрал стук распахнутых дверей. Из зала начали выходить участники совещания. Они бурно о чем-то переговаривались, и Вельмина насчитала 6 мужчин. Кое-кто был в темно-зеленых военных мундирах. Последним выглянул высокий брюнет в нарочито простом камзоле. «Ну что, кто-нибудь еще просил о приеме?» — спросил он у гвардейца, и тот незамедлительно кивнул в сторону Вельмины. «Да вот, ваша светлость, госпожа пришла». Брюнет порывисто обернулся, а у Вельмины ёкнуло сердце. Она его узнала. Это был тот самый мужчина, который приходил к ней в камеру. Все те же напомаженные волосы, широкое рыхловатое лицо, тонкие губы и черные глаза, глубоко посаженные, отчего казалось, что господин смотрит на всех с подозрительным прищуром. «А!» — сказал он, быстро оглядев Вельмину. «Это вы? Ну, проходите. Я так и думал, что вы здесь появитесь, но ожидал вас раньше». Вельмина, чувствуя, что краснеет, торопливо поднялась с банкетки и просеменила к входу в зал. Выходит, сам наместник изволил ревизировать королевскую тюрьму. Наверное, он неплохой человек, если так ревностно отнесся к порученному ему делу. «Прошу». Он сделал приглашающий жест, и Вельмина прошла мимо него в зал совещаний. Здесь она тоже побывала однажды, и тогда в самом конце зала на возвышении стояло 2 королевских трона, засланных пурпурным бархатом. Теперь их убрали, а вместо этого посреди поставили большой овальный стол на гнутых ножках и стулья. Один стул все-таки чуть отличался от прочих высокой спинкой. Вероятно, стул наместника. Вельмина вздрогнула, когда он тронул ее за локоть. И когда только подошел так близко. «Я Дерин Риньи, герцог Шервии и Метха», — представился он, сделал паузу. «А вы, насколько мне известно, маркиза де Триоль? Нынче вдова». Вельмина молча кивнула. Вцепившись в свою сумочку, она просто не знала, что делать и что говорить. Ее смутило, что незнакомый мужчина фамильярно поглаживал ей руку, и совершенно было неясно, что последует и что должно последовать с ее стороны. Но, скорее всего, сделалась она красной, как вареный рак, потому что Ариньи усмехнулся и отошел от нее. «Присаживайтесь, госпожа де Триоль. С моей стороны, крайне невежливо заставлять даму стоять, тем более что вам пришлось пережить немало». Он отодвинул ей стул, и Вельмина послушно на него уселась. Почему-то в присутствии Ариньи она чувствовала себя жалкой и совершенно беззащитной. Да, пожалуй, так оно и было. Наместник и сам сел за стол напротив, сцепил вместе пальцы рук, а Вельмина про себя отметила, что пальцы у него толстые, бледные и поросшие черными волосками. Почему-то выглядело это отталкивающе. «Итак, госпожа де Триоль», — начал он, — «что вас привело ко мне? Подозреваю, что денежный вопрос?» Растерявшись окончательно, Вельмина кивнула. Он все сразу угадал. А ей сейчас придется просить. Просто просить денег. «Это так, господин Ариньи». Она подняла взгляд и решила, что для большей убедительности будет смотреть наместнику прямо в лицо. Но сделать это оказалось не так-то просто. Взгляд черных глаз буквально прожигал насквозь, и поэтому Вельмина стала смотреть просто сквозь Ариньи. «Наверняка вам уже известно, что муж мой был казнен как один из заговорщиков против короны, а все наши средства отчуждены в пользу короны». «Но дом пока что ваш», — внезапно резко сказала Ариньи. «Что вам еще нужно? госпожа де Триоль». «Банковские счета мужа», — пискнула Вельмина, и, вспомнив про погром, смущенно забормотала. «Вы понимаете, когда пришли арестовывать мужа и меня, там ведь все переломали — двери, мебель». «Ревенская корона вряд ли вернет все ваши средства», — оборвал ее Ориньи. «Тем более, что они уже наверняка смешались с теми средствами, которые принадлежали вашей королеве и ее твари». «Твари?» Надежда на возвращение денег таяла, как снег на солнце. «Дракону», — уточнил наместник, все так же сверля Вельмину взглядом. «А король? Кто убил короля?» — вдруг вспомнила она. «Так дракон и был королем. А вы что, не знали?» Вельмина не нашлась, что и сказать. Это было новостью, потрясающей, ошарашивающей новостью. Но если поразмыслить, разве под силу простому человеку разрывать грудную клетку другому? Наверное, нет. И, наверное, все давно знали, что король и дракон — одно лицо. Только она была слепа и глуха ко всему, а Кельвин не торопился поделиться. «Королева была сильным алхимиком», — пояснила Риньи. «Ей удалось из человека сделать дракона. Мы, правда, до сих пор так и не разобрались, какой компонент служил катализатором обращения, но все это не так и важно. Дракон мертв, его просто разорвало на куски от залпа наших орудий, и его плоть обратилась в пепел». «Понятно», — прошептала Вельмина. Очень медленно до нее все же дошло, что зря она послушалась Тавилу, пришла просить денег. Ей никто их не вернет. В самом деле, с чего она вообразила, что наместник будет разыскивать средства до триолей посреди королевских счетов? Что ж, в тайнике по-прежнему есть какие-то драгоценности. Если продать часть, то этого хватит, чтобы нанять кого-нибудь и отремонтировать дом, а еще хватит, чтобы сделать вклад и жить на проценты. Наверное, очень скромно жить, но ей многое и не нужно. «Я подумаю над тем, что можно сделать с вашими счетами», — вдруг сказала Ринье. «И подумаю, как можно помочь вам с ремонтом». «Спасибо», — прошептала Вельмина, понимая, что краснеет еще сильнее. «Спасибо, госпожа де Триоль, в карман не положишь», — Ринье хмыкнул. «Но, полагаю, вы придумаете, как меня отблагодарить». Вельмине в этом померещилась некая двусмысленность, но она не стала уточнять. Решительно поднялась со стула, кивнула, обозначая поклон. «Все равно благодарю вас, господин Ориньи». «Дерин». «Господин Ориньи», — упрямо проговорила Вельмина, поднимаясь. «Простите, мне пора. Мне жаль, что я отняла ваше время». «Всего хорошего, госпожа де Триоль». Он тоже поднялся, глядя на Вельмину с какой-то загадочной улыбкой, и уже вдогонку добавил. «Мне уже рассказали, кем был ваш муж. Вам не повезло, но, надеюсь, скоро судьба повернется к вам совсем иной стороной». «Мой муж был неплохим человеком», — прошептала Вельмина. «Прощайте, господин Ориньи». «До свидания, госпожа де Триоль», — донеслось в спину. Вельмина едва помнила, как позвала извозчика, как добралась домой. Ничего не говоря о Вилле, она поднялась в свою спальню, заперлась там и просто упала на кровать, не раздеваясь. Визит к наместнику вымотал, выпил все силы. Вельмина то и дело вспоминала, как его толстые волосатые пальцы гладили ее руку и ее передергивало, как он смотрел на нее. Странно так смотрел. Кельвин никогда не смотрел на жену так, как ревенский наместник. И как это понимать? Великие пять, у нее не было ровным счетом никакого опыта в этих вещах. Да и в каких вещах? Ей совершенно не хотелось иметь ничего общего с этим человеком. Одно было точно понятно. Ориньи ей неприятен. И точно так же закрадывалось недоброе предчувствие, что теперь он просто так не отстанет. Плохой идеей было идти и просить вернуть отобранные средства. «Госпожа!» — раздался из-за двери голос Тавилы. «Госпожа, у вас все хорошо?» «Ничего у меня не хорошо», — шепнула Вельмина, но, одумавшись, крикнула. «Все в порядке, Тавила. Что ты хочешь?» «Да я... да там... «Госпожа, вам надо бы спуститься. Там, это, к вам пришли». «Кто там еще?» В душе поднималось едкое раздражение. «Говорят, от наместника?» Голос Тавилы прозвучал неуверенно. «Я пойду. Негоже им там одним». Вельмина застонала. «Ну вот, кажется, начинается. Но ведь она ничего такого не хотела, так почему?» «Сейчас, одну минутку», — пробормотала она. Поднялась, огладила подол, глянула в зеркало, поправила прическу и, напустив на себя холодный и независимый вид, пошла встречать незваных гостей. В конце концов, это ее дом, она хозяйка. В конце концов, почтенная вдова, к которой можно бы проявить капельку уважения. Но когда она спустилась в холл, застала там такую картину, что все слова, да и мысли, куда-то делись. Тавила, нахохлившись, с недовольным видом стояла у лестницы и тоже на все это смотрела. А у входной двери топтались два ревенских гвардейца. А с ними был еще какой-то оборванный, грязный и взлохмаченный субъект с повязкой на пол лица. Он даже не стоял, просто уселся на полу, а гвардеец занимался тем, что пинками заставлял его подняться. Вельмина набрала воздуха в грудь и выкрикнула: «Что здесь происходит?» Один из гвардейцев, тот, что просто стоял рядом, поспешно повернулся на голос, расплылся в приторной улыбке. «А, госпожа де Триоль, мы это... Извольте принять подарок от герцога Ориньи». «Я не принимаю подарков от незнакомых мужчин. Я только что овдовела», — отчеканила Вельмина. И откуда только голос взялся, но она разозлилась. В самом деле, хотя бы каплю уважения. «Вам бы лучше его принять», — ответил, немало не стесняясь, гвардеец. «Или этого малого просто вздернут, как приспешника королевы. Или отрубят руки, как попрошайки. Когда его взяли, он так и не смог объяснить, кто и откуда, и чем занимался в пригороде. А его светлость, стало быть, делает доброе дело, отдавая его вам. Просил передать, что вот вам рабочие руки». «Мне нечем платить», — вставила Вельмина. «Так и не надо, он ваш теперь, полностью. До тех пор, пока не соблаговолите отпустить на волю. Но лучше бы не отпускать, потому что так он точно попадет на виселицу или на плаху. В Оривьене закон суров к бездельникам или ходеям». «Мой?» — ошарашенно выдохнула Вельмина. «Я не понимаю». «Ваш раб, то есть? Это его светлость просил передать. Каллиграфы уже ему клеймо поставили. А я вот колечко вам передаю, хе-хе, чтобы у этого парня дурных мыслей не возникало». Он подошел к Вельмине и протянул ей тяжелый перстень из стали. «Извольте, госпожа де Триоль, если не будет слушаться, просто начинайте командовать. Он не сможет противиться». Но Вельмина осеклась. Ей хотелось кричать и закатить истерику. Не нужно ей все это. На кой ей раб? Что за дикость? А еще говорят, что цивилизация. Да и не было такого при королеве. Что ей делать с этим оборванцем? Да и вообще, что значит подобный подарок? Издевательство? А потом посмотрела на сидевшего на полу бедолагу. Он тихонько раскачивался из стороны в сторону, и было видно, что на плече грязная порванная рубашка прилипла к свежей ране, обширному ожогу. Если я сейчас откажусь, его просто убьют. Или покалечат еще больше, чем есть, — подумала Вельмина. Но если я приму этот подарочек, то буду обязанной наместнику. «Берите», — сердито сказал гвардеец, все еще протягивая металлический перстень. «Дармовые рабочие руки. Это всегда хорошо». «В самом деле», — выдавила Вельмина, — «куда уж лучше». Перстень лег в ладонь холодной тяжестью, и точно так же тяжело сделалось на сердце. «Передайте мои благодарности его светлости герцогу Ориньи», — с трудом проговорила она. «Все непременно передам, госпожа де Триоль», — кивнул гвардеец и, уже обращаясь к товарищу, прикрикнул. «Идем, что уставился? Мы приказ выполнили, наше дело маленькое». Вельмина нашла в себе силы проводить гвардейцев до дверей, все еще сжимая в кулаке перстень. Сама закрыла тяжелые створки и только потом обернулась и посмотрела на подарочек. Оборванец все так же сидел на полу, его плечи мелко тряслись, и Вельмине показалось, что он смеется. «Не вижу причин для смеха», — сказала она сердито. «Лично мне совсем не смешно. Я не просила его светлость о чем-то подобном. У меня даже в мыслях не было, сколь богата его фантазия». Оборванец не ответил. Вельмина обошла его по кругу, чтобы заглянуть в лицо, и, заглянув, отпрянула. Та половина лица, что не была скрыта под повязкой, была багровой, словно и ее опалила. И оборванец не смеялся, нет. Из его единственного глаза, обожженного, покрасневшего, текли слезы, и он беззвучно рыдал, до крови прокусив губу. Первой очнулась Тавила. Она рассеянно поправила чепец, всегда так делала, пребывая в растрепанных чувствах. Затем разгладила передник и громко сказала: «Ну и жмот!» А вот Вельмина все не могла собраться с мыслями и понять, что же делать дальше. Стальной перстень жёг ладони, она бы его выбросила. Но как тут выбросишь, когда в доме нищий, израненный и больной, но который может быть и опасным для одинокой женщины и двух, считай, стариков? Тавила в ответ на непонимающий взгляд Вельмины сварливо пояснила: «Щедрый мужчина никогда бы не сделал такого подарочка, госпожа. Щедрый мужчина прислал бы хорошего плотника и сам оплатил его услуги. А с этим что делать? Великие пять! Да у него, небось, вшей полно. Или помрет в нашем доме. Попомните мое слово, помрет». «Подожди». Вельмина постепенно оживала. «С этим надо что-то делать. Не знаю, правда, что. Давай напишу наместнику, что он мог бы прислать сразу и лекаря». «А одежда? Вы только посмотрите!» — причитала Тавила. «Лохмотья! У него нет даже одежды. Что ему, голым здесь ходить? Нет, госпожа, жмот! Он и есть жмот!» Мужчина затих, успокоился. Потом, все еще сидя на полу, повернулся к Вельмине и посмотрел на нее так, что стальное колечко само вспорхнуло на палец. Во взгляде оборванца, а теперь еще и собственного раба Вельмины, полыхала такая ненависть, что она невольно попятилась. Но затем заставила себя шагнуть вперед, ближе, еще ближе, невзирая на предостерегающее шиканье Тавиллы. Остановилась так близко от мужчины, что он при желании мог бы протянуть руку и дернуть ее за подол платья. «Послушай», — тихо сказала Вельмина, — «я не просила о таком подарке. Я могу тебя отпустить хоть сию минуту. Ты только скажи, у тебя есть дом?» А сама смотрела в единственный уцелевший, воспаленный и заплывший кровью глаз. Похоже, этого человека били, причем нещадно. А еще он побывал в пожаре. Лицо отекшее, распухшее и похоже на багровую подушку. Наконец мужчина мотнул головой. Идти, похоже, ему было совершенно некуда. «У тебя есть родные?» Половина лица скривилась так, что стало ясно, и родных у него нет. «Хорошо», — Вельмина кивнула. «Вернее, ничего хорошего здесь нет, но если тебе некуда идти, ты мог бы пожить здесь. Я тебя вылечу, а взамен ты поможешь мне навести в доме порядок. Когда нас с мужем арестовали по приказу королевы, здесь много чего испортили». Кажется, он хмыкнул горько и одновременно презрительно. «Интересно, что бы это означало?» «Ну так что, согласен?» — все же уточнила она. «Госпожа!» — сдавленно пискнула Тавила. «Что вы?» Но Вельмина не слушала экономку. Она смотрела на сидящего перед ней человека. «Если тебе не нравится мое предложение, ты можешь уйти хоть сейчас. Я отдам тебе перстень», — добавила она. Нищий незамедлительно протянул руку ладонью вверх. «Ах, вот как! Ничего тебе не нужно, лишь бы не чувствовать себя несвободным?» Она пожала плечами. «Хорошо. Бери перстень и уходи. Прямо сейчас». Стянула массивный ободок с пальца и положила его в раскрытую ладонь. По краю ладонь тоже была обожжена, кожа взялась пузырями. «Госпожа!» — умоляюще воскликнула Тавила. «Молчи, пожалуйста. Мне не нужен раб. пусть даже это щедрость наместника. И если этот человек знает, куда может пойти, то пусть идет. Я не буду задерживать». В это время в холле появился Салветр с ружьем наперевес. И Вельмина с грустью подумала, что ружье в руках дворецкого становится традицией в этом доме. «Ты свободен», — все же сказала она нищему. «Иди». Он кое-как поднялся, и Вельмина с содроганием поняла, что он едва держится на ногах. Наверное, он и так сильно пострадал, а еще его били гвардейцы. Подволакивая ногу, мужчина медленно двинулся к двери, протянул вперед руки, словно пытаясь дотянуться до той единственной преграды, что разделяла его и свободу. А потом внезапно просто упал. Сложился, как деревянная кукла. Потерял сознание. Стальной перстень выпал из раскрывшейся ладони и звонко покатился по каменному полу, подпрыгивая. «Да проглотит меня бездна!» — с чувством сказала Тавила. «А я ведь предупреждала, что он сдохнет в нашем доме, а нам потом его еще и хорони. Хорош подарочек-то!» «Мне совершенно непонятно, зачем Оренье это сделал», — пробормотала Вельмина. «Зачем дарить мне умирающего от ран человека?» «Да жмот, потому что!» «Наверное. Давайте перенесем его в лабораторию». «Что? Госпожа, да что ж вы... Что вы там задумали?» Вельмина через силу улыбнулась побагровевшей экономке. «Тебе ведь не хочется его хоронить за наш счет. Значит, его надо лечить. Мне кажется, раз он пришел сюда своими ногами, то не все еще потеряно». Салветр наклонился и подобрал перстень. Рассмотрел его, а затем молча вручил Вельмине. Она также молча надела его на палец. В лабораторию оборванец попал на старом латаном-перелатанном одеяле. Его перекатили туда и тащили по полу. Втроем, хоть Тавила и пыталась Вельмину прогнать, мол, нечего госпоже руки марать. Потом она все равно Вельмину прогнала, когда дело дошло до снятия грязных повязок и того, что с большим трудом можно было назвать одеждой. Когда повязки были сняты, а Тавила даже снизошла до того, чтобы оборванцы слегка отмыть от грязи и засохшей крови, Вельмину позвали снова. «Ну вот, госпожа», — сварливо сказала Тавила, указывая на распростёртое на полу тело. «Вот он, подарочек наместника-то». «Тьфу!» — выразилась Тавила довольно мягко. В глубине ее близоруких глаз читались куда как более цветистые выражения. Под повязками оказались рваные раны и еще ожоги, да такие сильные, что кожа слезла, виднелось голое мясо. То, что ниже пояса, Тавила прикрыла холстиной. «Незачем госпоже смотреть на все это». И на бедре своим видом пугала глубокая рубленная рана, кровь запеклась. В самом деле странно, как он вообще на ногах держался. Неужели Ореньи не видел, что он отправляет в качестве подарка вдове умирающего? Вельмина подвинула низкий стульчик и села рядом с раненым. Махнула рукой Тавилле. «Все, иди. И спасибо вам. Я бы сама не справилась». «Было бы ради чего справляться», — сварливо заметила экономка, но было видно, что благодарность ей приятна. Хлопнула дверь лаборатории, и Вельмина осталась в тишине, один на один с раненым. Несколько минут она рассматривала искорёженное, обожженное тело. Потом заметила на животе, прямо по центру, странное синее пятно. Она наклонилась ближе и удивленно моргнула при виде изображения королевского герба, которое было загадочным образом помещено под кожу, да еще и переливалось в свете ламп так, словно изображение нанесли черным перламутром. «Королевское клеймо!» Вельмина помянула бездну, и на миг ей сделалось так жутко, что зубы застучали. Она с силой стиснула кулаки. «Так, успокойся. Ничего плохого не происходит. Вернее, конечно, ничего хорошего тоже, но ведь этот человек совершенно беспомощен». И Вельмина продолжила осмотр. И, к собственному удивлению, нашла еще кое-что любопытное, помимо клейма на плече. Сквозь вздувшиеся волдыри на груди мужчины проглядывал еще какой-то знак, тоже оставленный под кожей, и тоже явно какой-то герб. Но из-за ожогов Вельмина смогла разглядеть только часть темно-зеленого оттиска. «Как интересно», — пробормотала она. «Да на тебе, дружище, места свободного нет. Весь покрыт печатями». Но нужно было что-то делать. Об этих знаках она обязательно расспросит потом. И Вельмина занялась делом. Сперва она взяла немного крови мужчины. Кровь обязательно должна присутствовать как один из ингредиентов. Затем, полистав справочник «Алхимия живого», собрала все необходимые составляющие раствора и занялась изготовлением субстанции, которая должна была закрыть раны и ожоги. Из мыслей не шел и тот прискорбный факт, что человек этот до определенного момента мог идти в таком-то состоянии, и что состояние это просто катастрофически ухудшалось. Поэтому Вельмина взяла еще несколько капель крови и капнула в пробирку с индикатором, который должен был показать, нет ли привязки жизненных сил этого человека к какому-нибудь предмету извне. Привязка обнаружилась сразу. Стеклянно-прозрачный индикатор окрасился в пурпур. Становилось все интереснее, и Вельмина занялась изготовлением еще одного раствора, который должен был попросту запечатать утечку жизненных сил в теле мужчины. Когда оба раствора были готовы, Вельмина наполнила ими два шприца, а затем, присев на тот же стульчик, по очереди ввела растворы мужчине в вену. Делала она это в первый раз, и нащупать крупную вену оказалось непросто. Прикусив губу, Вельмина несколько раз промахнулась, но затем все-таки попала и выжила поршень шприца до упора. Медленно, так, чтобы раствор попадал в кровь малыми дозами. Тоже проделала и со вторым шприцем, и затем прижала к проколам свернутую марлю и подержала, чтобы ранки закрылись. «Ну, вот и все, сказала Вельмина. «Скорее себе, потому что мужчина по-прежнему не приходил в себя». Однако спустя несколько минут появились обнадеживающие изменения. Дыхание его выровнялось, сделалось глубже, а жуткая краснота ожогов начала бледнеть. Вельмина, не удержавшись, снова посмотрела на тот зеленый герб на груди. По-прежнему ничего не разобрать. Но это ничего. Если у этого человека есть хоть капля признательности, может, он и сам что-нибудь о себе расскажет. Одно было ясно. Вряд ли это безродный нищий. Он явно выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Но почему-то Вельмину это больше не пугало. Она как будто помедлила перед тем, как босиком ступить в холодный ручей, а потом решилась и шагнула вперед. Она поднялась со стульчика, выглянула из лаборатории. Старый Салветр дремал под дверью, сидя в принесенном кресле. Вельмина позвала его, и дворецкий тут же уставился на нее мутным со сна взглядом. «Давайте оттащим его в гостевую спальню», — попросила Вельмина. «Он уже не умрет. Нет больше причины умирать». А раны затянутся, и в шее на нем нет. Она просидела у постели неизвестного, подаренного ей мужчины, до вечера. То и дело трогала его лоб, опасаясь сильного жара, и время от времени щупала пульс на смуглом запястье. Вельмина осторожно брала большую и тяжелую руку в свои, прижимала пальцы там, где звучали отголоски биения сердца, и, поглядывая на хронограф на цепочке, отсчитывала тугие удары. Поначалу она даже испытывала что-то вроде неловкости от того, что сидит рядом с совершенно обнаженным незнакомым мужчиной и не только сидит, но и трогает его. Но потом убедила себя, что в этом нет ровным счетом ничего неприличного или пошлого. В конце концов, она его вытащила практически из бездны, а теперь нужно просто следить за состоянием. Вслушиваясь в тихое размеренное дыхание, Вельмина старалась думать о том, что теперь, когда ее выпустили из тюрьмы, и Оривьен попросту поглотил соседнее королевство, жизнь не будет слишком отличаться от того, как она жила до этого. Даже если не получится вернуть счета до Триоль, она что-нибудь придумает. Продаст часть драгоценностей. Потом нужно будет обязательно узнать, где похоронили Кельвина, и поставить там надгробие. Что-нибудь изысканное. Кельвин был большим поклонником резьбы по камню. Ну, а там... Теперь она была вдовой и могла позволить себе многое. Например, начать изготавливать омолаживающие снадобья и продавать их всем желающим. А еще Вельмина тут же постаралась отбросить эту мысль подальше. Возможно, к ней кто-нибудь посватается. Вот этого не хотелось. Или наоборот, хотелось. Вельмина и сама не понимала. Поймала себя на том, что осторожно поглаживает кисть мужчины. Крепкую, перевитую синими венами. У Кельвина были совсем другие руки. Тонкие, музыкальные. А тут... Если схватит такой ручище, мало не покажется. Вспомнив о том, что наверняка процессы регенерации уже идут полным ходом, Вельмина поднялась со стула и, склонившись над несчастной своей собственностью, осторожно отогнула край простыни. Уж очень хотелось посмотреть, что там за зеленый герб у него на груди. Отогнула и замерла, не веря своим глазам. Ее снадобье сработало даже лучше, чем можно было предположить. Обожженная кожа слезла, а под ней наросла новая. И даже не тоненькая розовая пленочка, какая бывает обычно после ожогов, а совершенно нормальная, здоровая кожа. И под этой кожей малахитовой зеленью поблескивал летящий орел, несущий в когтях извивающуюся змею. Герб правящей династии Оривьена. Вельмина сдвинула простыню ниже, а на животе, сразу под грудиной, красовался герб Силистии, что примечательно, змея в тугих кольцах, душащая орла. «Бездна знает что», — пробормотала Вельмина. И, сама не зная зачем, провела ладонью по новой гладкой коже, под которой даже сейчас ощущались тугие мышцы. В этот миг тихо скрипнули дверные петли, и Вельмина воровато отдернула руку. Не хватало еще, чтобы ее застали за тем, что она беззастенчиво щупает незнакомца. В дверях появилась Тавила. «Там это!» — сердито сказала она. «Жмот ваш приехал, госпожа. В дверях топчется. Желает вас видеть». И сразу стало неприятно. Вот ведь странно. Пока Вельмина сидела рядом с медленно исцеляющимся мужчиной, то чувствовала себя как будто бы на своем месте. Лишь только появился Ариньи, ладони мгновенно вспотели, а грудь словно обручем стянула. «А нельзя ли передать ему, что я занята?» — пробормотала Вельмина, торопливо натягивая простынь до четко очерченного подбородка. Мельком отметила, что отек почти спал с лица и что второй глаз, который до этого был под повязкой, почти не пострадал, и что слипшиеся стрелками темные ресницы придают незнакомцу совершенно трогательный и беззащитный вид, от которого почему-то сердце забилось чуточку быстрее. «Я говорила», — Тавила покачала головой, «но этот надутый индюк объявил, что никуда не уйдет и вас дождется. С букетом явился, между прочим». Вельмина обреченно вздохнула. «Понятно. Тогда я попрошу тебя посидеть здесь до моего возвращения. Вдруг он проснется. «Только если с ружьем, буркнула Тавила. «Кто знает, что у него на уме?» «Я тебе перстень оставлю. К тому же, когда он придет в себя, будет не сильнее котенка. Тавила фыркнула. «Знаем мы этих котят!» «Ладно уж, посижу. Идите, госпожа. Только вы уж, пожалуйста, будьте осторожны. Вы хоть замужем 5 лет и прожили, а совершенно мужчин не знаете». «Это точно», — вздохнула Вельмина. Мужчин она не знала совершенно. И один из них, когда она вышла в холл, с преувеличенным вниманием рассматривал портрет Кельвина де Триоля, где хозяин дома был изображен в охотничьем костюме и в окружении своры борзых. Дейрин Ариньи был одет роскошно. Камзол, переливающийся, как павлинье перо, темно-синие штаны, заправленные в высокие до блеска начищенные ботфорты. За спиной он держал пышный букет садовых гортензий. В этот момент Вельмина с грустью подумала, что первый и последний букет Кельвин подарил ей на свадьбу. А еще что вышла к гостю она в том же самом синем платье, в котором ездила во дворец, а потом еще и занималась изготовлением препаратов. Вон, капнула на рукав, и теперь там выбеленное пятнышко. А следом... Со скоростью молнии в голове пронеслась мысль и о том, что если бы она, Вельмина, не была такой никчемной, пугливой и жалкой, то, быть может, Кельвин все-таки предпочел мужскому именно ее общество. Но она была именно такой, воспитанной в строгости девушкой, мало что знавшей о жизни, никчемной, пугливой и жалкой. И с этим ничего не поделаешь. А теперь вот сам наместник пожаловал, да еще с букетом, и совершенно непонятно, чем все закончится. Печаль была в том, что Ореньи ей не нравился совершенно. Но Вельмина все же взяла себя в руки, подошла и присела в приветственном поклоне. «Ваша светлость, удивлена, что вы здесь». Несколько мгновений Ореньи молча смотрел на нее, а затем также молча протянул букет. «Госпожа де Триоль», — он прочистил горло, — «у меня выдался свободный вечер. Могу я пригласить вас на прогулку?» Вельмина поднесла гортензии к лицу. Вдохнула волшебный, тонкий, пьянящий аромат. Но надо же, наместник принес ей букет, приглашает на прогулку, а ей и не очень-то хочется. На самом деле, с куда большим удовольствием она бы вернулась в лабораторию и посмотрела, как там ее подопечный. «Я благодарна за цветы, ваша светлость», — ответила она наконец. «Но будет ли это приличным, совместная прогулка? Я ведь только недавно овдовела. Возможно, в Оревьене более свободные нравы, но здесь мы привыкли жить несколько по-иному». «Да бросьте!» Ореньи склонился к ее лицу, заглядывая в глаза. «У вас был слишком неудачный брак, чтобы долго быть в трауре. И не смотрите на меня так, мне рассказали все и про всех. Ну и, наконец, я подписал указ о возврате вам счетов вашего покойного супруга. Вам не кажется, что я достоин награды?» «Но мне нечем вас наградить», — твердо ответила Вельмина, хотя это стоило ей ох каких усилий. Очень хотелось развернуться и убежать от Ореньи куда-нибудь вглубь дома. Но разве от такого убежишь? «Мне будет довольно вашего общества», — ответил он. «Полно вам. Выходите, повозка ждет». Коротко обозначив поклон, Ореньи вышел прочь, а Вельмина так и осталась стоять с букетом, вдыхая изысканный аромат. Затем, опомнившись, она заметалась по холлу. «Салветр, иди-ка сюда!» И едва дворецкий появился на пороге холла, вынырнув из темного коридора, Вельмина всучила ему цветы. «Поставь их в воду, будь добр». А сама метнулась в смежную гостиную, к зеркалу, торопливо приглаживая выбившиеся из прически локоны. Оглядела себя. Низкорослая, костлявая и смуглая. Только жемчуг и спасает. Зачем она такому видному мужчине, как Ореньи? Но делать было нечего, и Вельмина мужественно двинулась к выходу. Это оказалась новенькая самоходная повозка, за рулем которой никого не было. Ореньи медленно мерил шагами тротуара, а как только Вельмина вышла, заулыбался, словно довольный котяра. Его улыбка тоже Вельмине не понравилась, но она, помня о счетах и подаренном букете, подошла к нему. «Вот и ладно». Ореньи нервным жестом провел рукой по гладко зачесанным волосам. «Позвольте, помогу вам разместиться». «Вы сами поведете экипаж?» — только и спросила Вельмина. «Конечно. В Оревьене у меня была коллекция таких экипажей, от одноместных до самых крупных, с тремя диванами». Он подал руку, и Вельмина, опираясь на нее, забралась по откидной лесенке и уселась в пухлое кресло рядом с креслом возницы. Ореньи сложил лесенку ловким нажатием на какой-то рычаг, а сам попросту запрыгнул на свое место. Вельмина с интересом рассматривала устройство повозки. Такие штуки завезли в Селистию именно из Оревьена и придумали их именно там, потому что в Оревьене в основном занимались алхимией неживого и преобразованием веществ, тогда как в Селистии была повальная мода на трансмутацию живых тканей. Дальше всех в своих изысканиях продвинулась королева, сделав из человека настоящего дракона. Кому-то из мэтров удалось превратить человека в волка. И один мэтр так и застрял в этом состоянии. Теперь он жил в зоологическом саду Нижней Пантеи, и на него указывали детям, мол, вон до чего довела наука. Прямо перед креслом возницы Вельмина попросту не знала, как еще назвать человека, управляющего таким аппаратом. Из деревянной панели торчала горизонтальная рейка, обшитая кожей, а из пола вырастала целая гроздь рычагов с блестящими полированными рукоятками. Судя по тому, как уверенно легли пальцы Ореньи на один из рычагов, управлять повозкой он собирался именно ими. «Вы ездили на этом раньше?» — все же спросил он чуть снисходительно. «Ездила», — честно ответила Вельмина, но промолчала, что и езда ей не сильно-то нравилась. Мягкий толчок где-то под ногами, и повозка неторопливо покатилась по улице. Вельмина запоздало сообразила, что ее наверняка увидят соседи и знакомые, и на следующий день вся Пантея будет знать о том, что маркиза де Триоль не соблюдает траур, а сразу же бросилась на шею наместнику. Но было поздно что-то менять. Поэтому она спокойно сидела и смотрела по сторонам. На вечернюю улицу, на фигурно стриженные малахитовые кипарисы, на светлые фасады домов и затейливые ограды. Над Пантеей повисли сумерки, и небо было нежно-лиловым, каким оно бывает только по весне. И на клумбах алыми мазками распускались тюльпаны, и кусты жасмина уже были усыпаны белыми звездами. Вельмина вдохнула поглубже и невольно улыбнулась. После королевской тюрьмы даже воздух казался невероятно вкусным. «Куда мы едем?» — спросила она у Ореньи. «Я позволил себе заказать столик в «Звезде Пантеи». «Что обо мне потом скажут, ваша светлость?» «Дерин», — сердито поправил он, «мне будет крайне приятно, если вы перестанете тыкать мне в лицо этой светлостью. И, честно говоря, плевать я хотел, что потом скажут. Но скажут ли? Местные аристократы будут молчать, потому что понимают, что хозяин поменялся, и что они целиком и полностью зависят от того, будет ли новый хозяин к ним благосклонен». «Понятно», — подумала Вельмина, а вслух спросила. «Зачем вы подарили мне раба, Дерин? Разве в Оревьене до сих пор есть рабство?» «Конечно, есть. И, полагаю, это правильно. В рабство в основном попадают преступники или банкроты. Кроме того, банкрот может продать в рабство кого-нибудь из своей семьи и даже не обязательно до конца жизни. По-моему, все справедливо». «Но зачем вы подарили мне умирающего раба? Вы же видели...» Тут Дерин фыркнул. «Умирающего? Хотел бы я быть таким умирающим. Его пока скрутили, он одного нашего парня помял так, что тот теперь в госпитале с переломанными ребрами, а другому сломал руку. Пусть скажет спасибо, что я его не вздернул сразу же. Впрочем, — он покосился на Вельмину, — если он будет валять дурака и плохо работать, вы можете его мне вернуть, я его повешу». Вельмина промолчала. Все сводилось к тому, что тот мужчина, который сейчас спал в гостевой спальне, был попросту к чему-то или к кому-то привязан, и когда привязка разорвалась, он и начал умирать. «Он жутко обожжен», — несмело сказала Вельмина. «Где вы его нашли?» «В пригороде шатался. Да и ерунда все это. Он здоров и силен, как бык. Если вас так беспокоит его здоровье, могу вам лекаря вызвать, пусть осмотрит». «Не надо, я сама все сделала». «Так вы еще и лекарь? Ну надо же!» Вельмина хотела сказать, что она немножко алхимик, но почему-то не стала. В конце концов, Оренье она совсем не знала, чтобы откровенничать. Между тем они подъехали к «Звезде Пантеи», роскошному особняку, фасад которого выходил на первую линию от реки, а балконы, соответственно, на реку, с видом на верхнюю Пантею и кружевной шпиль дворца. Оренье учтиво подал руку, помогая спуститься, и решительно повел внутрь. Шагая сквозь главный холл, Вельмина понимала, что краснеет. На нее смотрели, она это чувствовала. Потом стало еще хуже. Выяснилось, что Ореньи заказал столик даже не в общем зале, а в отдельном кабинете с балконом и с видом на верхнюю Пантею. То есть получалось, что они будут ужинать наедине. Что делать? О чем с ним разговаривать? Не сидеть же в тишине, уплетая поданные блюда. Вельмина села за стол, великолепно сервированный. Взгляд заполошно метнулся, оббегая комнату, наткнулся на широкий диван. Вельмина нервно схватила вилку. Поймала тяжелый взгляд Ореньи и уставилась в пустую тарелку. «Да что с вами?» — спросил он. «Что-то не так?» «Нет-нет, все так», — запинаясь, пробормотала она. «Тогда какой бездны?» Вельмина оторвала взгляд от белого фарфора и твердо посмотрела на Ореньи. «Все так, Дерин, но и вы должны меня понять. Здесь совершенно другие нравы. Меня так воспитали». «Забитой мышью вас воспитали!» «Пусть», — согласилась Вельмина, «но сразу этого не изменить. И мне непривычно и даже стыдно идти на ужин с мужчиной, который мне не муж. Тем более, что муж только на днях был предан земле». Ореньи энергично рубанул ладонью воздух, словно отсекая все только что услышанное. «Я вас понял, госпожа де Триоль», — резко сказал он. «Ну, поужинать-то вы со мной можете. Кажется, от вас не убудет, а мне приятно. Будем разговаривать, просто разговаривать, согласны?» Вельмина послушно кивнула. «Да, согласна. Что бы вам хотелось услышать?» В это время принесли первые закуски, и Вельмина поняла, что не помнит, когда ела в последний раз. Она осторожно подцепила вилкой крупную очищенную креветку из салата и отправила ее в рот. Официант поднес Ореньи запечатанную бутылку вина, тот придирчиво осмотрел этикетку и кивнул. Вельмина была равнодушна к вину. Нет, конечно же, она его пробовала, но вскоре ей стало неинтересно. Взвешивание составляющих алхимических препаратов казалось куда более увлекательным. «Итак», — сказала Ореньи, поднимая наполненный до краев бокал, «за встречу с прекрасной, освобожденной из темницы маркизой де Триоль». Вельмина улыбнулась и пригубила вина, в то время как Ореньи свой бокал осушил почти одним глотком и кивнул официанту, мол, «наливай еще». Сложив домиком толстые пальцы, он уставился на Вельмину, пристально рассматривая ее. Затем попросил. «Расскажите мне, как так получилось, что вы оказались замужем за де Триолем? Почему вы его выбрали? Красив был, Вельмина пожала плечами. «Все очень просто, Дерин. В Селистии девушки из богатых, да и не очень богатых семей, никогда не выбирают себе мужа. Обо всем договариваются родители. И Кельвин, он приехал однажды к нам и сразу пошел поговорить с отцом. Вот и все. Отцу не было резона отказывать родовитому жениху. Так я и оказалась замужем». «Я надеюсь, ваш муж снизошел к вам хотя бы в первую ночь». Кровь ударила в голову, и Вельмина поняла, что вот именно сейчас она расплачется от горького и жгучего стыда. Снова все просыпалось в памяти, и то, как ей было невыносимо видеть еще одного мужчину на супружеском ложе, и то, как ей было потом больно и неприятно. «Я не хочу об этом говорить», — просипела она. И, не зная, что делать, схватила свой бокал и сделала несколько больших глотков. Теплая волна прокатилась по горлу, а глаза внезапно заслезились. Огоньки свечей поплыли и размазались в полумраке, который должен был быть приятным. Ореньи, видимо, сообразил, что сболтнул лишнего. «Прошу прощения», — пробормотал тихо и потребовал третий бокал. «Мне жаль, что у вас все так получилось». Вельмина покачала головой. «Вряд ли вам жаль на самом деле, но я все равно не хочу это обсуждать. У нас не положено выносить отношения с супругом за пределы дома, понимаете? И мне бы хотелось...» Тут она вспомнила, чего на самом деле ей хотелось несколько часов назад. «Мне бы хотелось хотя бы немного уважения к вдове». «Как скажете». Ореньи скривился и принялся за отбивную. Чудесную отбивную на подушке из тушеных овощей. Вельмина тоже ковырнула вилкой свою порцию, но почему-то кусок в горло не шел. Она подумала, что на самом деле имеет право сказать «нет» человеку, который ей не очень-то приятен, а Ореньи ей и в самом деле неприятен, где-то на животном уровне, неподвластном разуму. С точки зрения рационального рассудка, конечно же, Вельмине следовало быть ласковой с наместником, который мало того, что обещал вернуть счета, так еще и раба подарил, и букет прекрасных гортензий. Но что-то внутри Вельмины горячо протестовало против общества этого мужчины. Взгляд постоянно искал и, как назло, постоянно находил все новые черты, которые были Вельмине неприятны. То толстые бледные пальцы, то слишком напомаженные и зализанные назад волосы, то рыхлые щеки, которые того и гляди сползут на воротник-стойку, то объемное брюшко, нависшее над поясом. «Мне не нужно было с ним ехать», — грустно подумала Вельмина, ковыряясь в тарелке. «Мне не нужно было даже давать ему ложную надежду. Это некрасиво и непорядочно». Дальше разговор как-то не клеился. Ариньи спрашивал ее о малозначимых мелочах, она покорно отвечала. Потом, после второй бутылки вина, стало ясно, что у Ариньи язык слегка заплетается, и Вельмина с тоской подумала о том, что им ведь еще обратно ехать. Она вздохнула с облегчением, когда подали десерт. Ей было душно, несмотря на распахнутое в весеннюю ночь окно. Душно от того, что Ариньи подсел ближе и то и дело трогал ее то за руку, то за плечо, а то и вообще положил ладонь на коленку. Вельмина аккуратно сняла тяжелую мужскую руку с коленки и переложила ее на стол. Ариньи кисло покривился, но промолчал. Наконец ужин закончился, они вышли к повозке. Ариньи с видимым трудом забрался в свое кресло, почему-то позабыв помочь Вельмине. Она справилась и сама, только лесенку не стала убирать, да и как бы она ее убрала сверху. Ехали тоже раздражающе долго, как будто Ариньи специально петлял по проулкам, залитым лунным светом. И Вельмина выдохнула с облегчением лишь тогда, когда повозка остановилась напротив дома де Триолей. Ариньи, тяжело сопя, повернулся и посмотрел на нее. «Что ж, благодарен вам за прекрасный вечер, госпожа де Триоль. Надеюсь, что не последний». Вельмина покачала головой. «Не нужно больше ко мне приезжать, Дерин. Простите меня. Не нужно было мне ехать». «А как же счета мужа, дорогая моя?» Он прищурился и мгновенно из добродушного увольня превратился в злобного, ощерившегося и опасного мужчину. «За все надо платить», — сказала Ариньи. «Надеюсь, вы это понимаете?» «Да зачем я вам?» — с тоской спросила Вельмина. «Вокруг полно достойных женщин. Любая бы...» Ариньи хмыкнул и пьяно икнул. «Ну, вот беда. Хочу-то я вас. Такую маленькую, смугленькую, с аппетитными маленькими сиськами. Я не привык, чтоб мне отказывали». И не успела Вельмина и пикнуть, он запустил свою лапищу ей в прическу, а сам накрыл ее губы своими. «Отвратительно! Невыносимо и отвратительно!» Вельмина попыталась оттолкнуть его, колотя кулаками по необъятной груди, но, наверное, это только раззадорило наместника. «Ну, не ломайся, крошка!» — пропыхтел он, выдыхая ей в рот. «У тебя просто не было нормального мужчины». Он сдавил ее лицо, заставляя открыть рот. Еще с минуту его язык хозяйничал там. «Пусти!» — с трудом выдохнула Вельмина, изо всех сил отталкивая его плечи. Ариньи откинулся назад и, глядя на нее, расхохотался. «Можете идти, госпожа де Триоль. И...» — пьяно погрозил пальцем. «Помните о счетах. О денежках, таких хорошеньких золотых денежках. Они ведь в моих руках, дорогуша. Захочу — верну. Только вам придется как следует постараться». Чувствуя, что еще немного ее стошнит, Вельмина горошиной скатилась со ступенек экипажа и бегом бросилась в дом. Определенно, сегодняшний день ей запомнится надолго. И в голове звонкими молоточками перестукивала мысль — что делать? Что теперь делать? Она ведь не хочет, не согласна. Куда бежать?